нас тобой служба пограничная. Но верно тебе, родной, девушка фабричная, ждать солдата много дней, девушке положено. Против волюшки моей сердце растревожено. Увёз с собой сердце половиночку.